Блэк вернулся в Лондон, но не дал о себе знать сэру Джону, так как почел за лучшее подождать каких-нибудь более определенных результатов. Ему показалось лишним открывать сэру Джону глаза на мисс Марш и обман с удочерением. Это еще больше расстроило бы сэра Джона. К тому же сам по себе этот факт, сделаясь он вдруг известен его жене, едва ли вынудил бы ее к самоубийству. Гораздо заманчивее было предположить, что леди Фарен испытала потрясение, которое в мгновение ока рассеяло туман, окутывавший ее мозг в течение 19 лет. Задачей Блэка и было выяснить, что это было за потрясение. Очутившись в Лондоне, он первым делом направился в отделение банка, где имелся счет у Генри Уорнера. Блэк повидался с управляющим и объяснил свою миссию. Выяснилось, что Генри Уорнер действительно переехал в Канаду, где женился вторично и впоследствии умер. Вдова прислала им письмо и попросила закрыть счет в Англии. Управляющий не слыхал, были ли у Генри Уорнера в Канаде дети, не знал также адреса вдовы. Первая жена Генри Уорнера умерла задолго до его переезда. Да, управляющий знал, что оставалась дочь от первого брака. Ее удочерила некая мисс Марш, проживающая в Швейцарии. Блэк ехал в Гэмпшир, испытывая приятное предчувствие. Ему всегда становилось весело, когда узлы начинали распутываться. Это напоминало ему детство и игру в прятки. Любовь к неожиданностям в первую очередь и заставила его выбрать профессию сыщика, и он никогда не пожалел о своем выборе. Он старался избежать предвзятости, но в данном случае трудно было не заподозрить в достопочтенном Генри Уорнере главного злодея этой драмы. Внезапно отдать психически нездоровую дочь совершенно чужой женщине за границу, а затем прервать с ней всякую связь и уехать в Канаду, такое поведение казалось особенно бессердечным в священнике. Тут пахло скандалом, и если запах в Лонг-Коммон еще не выветрился спустя 19 лет, нетрудно будет разнюхать, в чем скандал заключался. Блэк остановился в местной гостинице, сделал вид, будто занимается описанием старинных церквей в Гэмпшире, и, пользуясь тем же предлогом, написал вежливую записку теперешнему приходскому священнику и спрашивая разрешения зайти к нему. Садовник с женой, они оба семейной парой, служили у достопочтенного Генри Уорнера. Садовник и сейчас работает в доме приходского священника. Вечер был еще ранний. Он сбросил личину описателя старинных гэмпширских церквей и принял роль коллекционера гэмпширских роз. Садовника старого Харриса он застал в саду. Тот курил трубку. Вдоль изгороди росли ряды роз. Блэк остановился полюбоваться ими. Завязался разговор. «Наверное, достопочтенный Уорнер отказался от прихода, потому что ему было одиноко после смерти миссис Уорнер». «И вовсе не потому, а из-за здоровья мисс Мэри, когда ей велели жить за границей после тяжелого ревматизма. Вот они и уехали в Канаду, и больше мы о них не слыхали». «Ревматизм. Неприятная штука». «Но здешние постели тут ни при чем. Моя жена все проветривала, обо всем заботилась, как и при жизни мисс Уорнер. Нет, мисс Мэри заболела в школе. Помню, я еще сказал жене, мол, викарию надо бы в суд подать на тамошних учителей за недогляд. Девочка чуть не умерла». «Отчего же викарий не подал в суд на школу?» «А мы не знаем, подал или нет. Он нам не докладывал. Велел только упаковать вещи мисс Мэри и отослать в Корнуолл по адресу, который дал». «Так значит, школа была в Корнуолле. Там ревматизм нетрудно подхватить. Очень сырая местность». «Да нет, сэр. Мисс Мэри приехал в Корнуолл на излечение. Карнлит. Так, кажется, называлось местечко. А в школе она училась в Хайте, в графстве Кент». «И у меня дочка в школе неподалеку от Хайта. Надеюсь, это не там. Как называлась школа мисс Мэри?» «Нет, не могу вам сказать, сэр. Давно это было. Но помнится, мисс Мэри рассказывала, что местечко красивое, прямо на берегу моря. Очень ей там было хорошо. Спортом нравилось заниматься». «Вот что. Значит, не то место. Дочкина школа далеко от моря. Забавно, забавно, как люди вечно все перепутают. Как раз сегодня вечером в деревне поминали мистера Уорнера. Вот ведь как бывает. Стоит услышать чье-нибудь имя, тут же услышишь его опять. И кто-то сказал, мол, в Канаду они уехали, потому что дочка сильно пострадала в железнодорожной катастрофе. Эти пьяницы чего только не наговорят, когда пиво надуются. Железнодорожная катастрофа. Из чего придумали? Да вся деревня в то время знала, что у нее ревматизм. Викарий чуть не рехнулся с расстройства, когда его вдруг в школу вызвали. Никогда не видел, чтобы человек так с ума сходил. Чего скрывать, мы с женой до той поры и не думали, чтоб он так мисс Мэри любил. Обыкновенно он и внимания ей не уделял, так мы считали. Она материна дочка была. Но тут на нем лица не было, когда он воротился из поездки. И он сказал моей жене, что Бог покарает директора школы за преступное небрежение. Так и сказал, преступное небрежение. А может, у него совесть была неспокойна, а? Вот он и обвинял в небрежности школу, потому что в глубине души винил себя. Может и так. Может и так. Он завсегда виноватых искал. Блэка удивило, что в Сент-Биз в школе обучение совместное. Он не ожидал от достопочтенного Генри Уорнера такой широты взглядов. И однако, судя по описанию данному стариком Харрисом, речь шла именно о Сент-Биз. Школа глядела на море, вид был прекрасный. Вторая же школа, принадлежавшая мисс Брэддок, скрывалась за холмом в верхней части города. Обзора из нее никакого не было, спортивных площадок не имелось. Блэк удостоверился в этом собственными глазами, осмотрев школу снаружи, прежде чем отправиться на свидание с директором. Пожилой лысый человек в роговых очках, расплываясь в улыбке, поднялся с кресла и приветствовал его. «Рад познакомиться с вами, мистер Блэк. Стало быть, вы ищете школу для своей дочери. Хочу надеяться, вы уйдете в уверенности, что нашли ее». «Школа великолепна. Но, должен сказать, нам приходится думать о здоровье Фелис. Она не очень-то крепкая девочка, легко простужается. Я вот сомневаюсь, не слишком ли резкий здесь воздух». «Мой дорогой мистер Блэк, Сент-Биз занимает одно из первых мест среди школ Англии по состоянию здоровья детей. Скажем, ребенок простудился. Немедленно его или ее изолируют. Простуда не распространяется. У меня тут список болезней, перенесенных учащимися за многие-многие годы. И список этот я с гордостью могу продемонстрировать любому из родителей». «Поразительно, поразительно. Разумеется, таким превосходным результатом способствуют современные методы гигиены. Несколько лет назад такого отчета быть не могло». «Нет, так было всегда. Ну, выбирайте любой год по своему усмотрению. Вам меня не в чему лечить». «А скажите, ревматизм у вас когда-нибудь бывал?» «Нет, никогда. Мы проявляем крайнюю заботливость. После занятий спортом детям полагается досуха растираться. Постельное белье и одежду у нас тщательно проветривают». «Мне нравится все. Все нравится, что я здесь вижу. Но, пожалуй, я буду с вами откровенен. Моей жене кто-то дал список школ, ваша в том числе, но жена сразу же ее вычеркнула, потому что вспомнила, как много лет назад знакомая предупреждала ее против Сент-Биз. У этой знакомой был знакомый. Знаете, как бывает? Короче говоря, тот знакомый вынужден был забрать дочь из вашей школы. И даже собирался подать на Сент-Биз в суд за преступную небрежность». «Буду весьма обязан, если вы откроете мне фамилию того знакомого». «Само собой разумеется. Знакомый этот впоследствии уехал из Англии в Канаду. Он был священник, достопочтенный Генри Уорнер. Так его звали». «Достопочтенный Генри Уорнер. Дайте-ка припомнить». «Преступная небрежность. Он употребил именно эти слова, мистер Джонсон. И представьте, какое совпадение. На днях я встретил родственницу Уорнера, и она как раз заговорила об этой истории. Оказывается, Мэри Уорнер чуть не умерла».